Третье. Отношение каинитов к другим людям, агрессия и желание убивать. Совсем недавно, в прошлом веке, человечество пережило две мировые войны, развязанные современными каинитами. Сейчас каиниты готовят, уже фактически развязали, третью мировую войну, которая может стать последней в истории человечества. Кроме этого, используются самые разнообразные «мирные» в кавычках средства сокращения численности населения на планете, начиная от программ планирования семьи, поощрения гомосексуализма и других извращений, и кончая широким внедрением генетически модифицированных продуктов.